Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего разговора – астрология. Давайте поговорим о практическом аспекте этой древнейшей и удивительной системы знаний. Могут ли, например, астрологические знания пригодиться в нашей повседневной жизни? Могут ли они помочь преодолеть нам какие-то трудности или хотя бы облегчить эти трудности? Сегодня у нас в студии кандидат философских наук, астролог Лидия Евгеньевна Неведомская. Я рада приветствовать наших радиослушателей. Лидия Евгеньевна была уже у нас в гостях накануне Нового года. И наши постоянные радиослушатели, может быть, помнят нашу предновогоднюю беседу. Лидия Евгеньевна, поскольку в прошлый раз мы закончили нашу беседу прогнозами на нынешний год, я сразу же спрошу вас, сбылись ли ваши прогнозы? Я имею в виду общие тенденции, общие направления астрологических предсказаний. Да, к сожалению, они сбылись. К сожалению, потому что, как вы помните, мы предостерегали от большого количества обманов, воровства, мелкого жульничества. И, к сожалению, действительно, мы все это получили в нашей жизни. Но сбылись и продолжают пока сбываться, казалось бы, и неплохие прогнозы, в частности, связанные с финансовой стабилизацией. Во всяком случае, по восточному гороскопу год свиньи считается самым благоприятным для финансистов, самым стабильным в финансовом отношении. И тот долларовый коридор, который сейчас объявлен Центробанком, он прекрасно вписывается во все астрологические прогнозы на год свиньи. Кстати, заглядывая в будущее, можно напомнить, что вслед за годом свиньи идет год крысы, и считается, что именно в год крысы необходимо делать запасы на будущее. Год запасов, заготовок, впрок. Лидия Евгеньевна, я откровенно вам скажу, что касается меня лично, я всегда немножко побаиваюсь знаний о будущем. Хотя я, скорее всего, не права. И уж лучше знать, чтобы быть готовой к чему-то. Как вы справедливо заметили в прошлой нашей беседе, предупрежден, значит, вооружен. Но это до меня многие мудрецы заметили, так что я только повторяю их наблюдения. Это, да, но это на самом деле справедливое замечание. И вот поэтому-то я хочу вас спросить, а что нас ждет в ближайшем будущем? Произойдут ли какие-то события, к которым хорошо бы подготовиться? Прежде всего, нас ждет два затмения в октябре нынешнего года. А именно моменты затмений считаются наиболее, как говорится сейчас, судьбоносными. Вот такое современное слово, но оно очень сюда подходит. Потому что именно в эти моменты, когда либо солнце либо Земля становится между Солнцем и Луной, либо Луна между Солнцем и Землей, как раз человек может с наибольшей силой воздействовать на свою судьбу, как в лучшем, так и в худшем смысле. И мне, как астрологу, очень хотелось бы дать пару рекомендаций, касающихся того, как надо проводить моменты затмений. Хотя, конечно, очень хочется рассказать и многочисленные мифы, связанные с затмениями, но я думаю, что вы мне немножко поможете в этом. Да, вот расскажите, что нам нужно на самом деле, как нужно к этому готовиться, как проводить эти дни? Во-первых, я хочу сказать, когда эти затмения... 8 октября, это воскресенье, в 7 часов вечера, 19:05. И второе затмение солнечное, первое это лунное, второе солнечное будет 24 октября, во вторник утром, в 7 часов 23 минуты по московскому времени. Считается, что день затмения нужно провести как можно спокойнее, не брать на себя никакие сложные обязанности, обязательства, трудоемкие дела, конфликтные вопросы никогда не надо решать в само затмение. Идеальным считается незадолго, минут за 40-45 до затмения, принять контрастный душ, когда лунное затмение, то, которое будет 8 октября, рекомендуется горячий, потом холодный, и заканчивать опять с горячим душем, после чего насухо вытереться и на полчасика лечь отдохнуть до затмения, расслабиться, подумать о чем-то приятном. Кто умеет медитировать, прекрасно, это отличное время для медитации. И примерно полчаса после, спустя затмения, тоже еще полежать, расслабившись и не думая ни о каких неприятностях, потому что все, о чем вы думаете, оно будет с вами в течение как минимум полугода после затмения. То и есть полугода это до следующего, до следующего. До следующего лунного затмения. А в солнечное затмение 24 октября, поскольку это утренние часы и рабочий день, конечно, такая процедура уже чересчур фантастичная, идеалистичная, нереально. Но хотя бы накануне приготовьте все, что вам нужно. Приготовьте завтрак, чтобы его можно было только разогреть. Приготовьте все вещи, которые вам нужны, чтобы взять их с собой на работу. Приготовьте костюм, который вам нужно одеть. Для того, чтобы избежать стресса, возникающего, когда вы по будильнику вскакиваете, у вас все валится из рук, вы ничего не успеваете. Вот если такая ситуация происходит в затмении, то почти гарантированно, что полгода вы будете в каком-то цейтноте и ощущении неудобства жить. Поэтому на 8 октября и 24 октября я обращаю внимание наших радиослушателей. Это самые интересные дни октября 95 года. Спасибо вам большое. Вы знаете, я просто хочу кое-что дополнить, если можно. Дело в том, что с лунным и солнечным затмением связано очень много любопытных событий, описанных в ведической литературе. Ну так вот, например, это многие знают, кто читают нашу литературу, 5000 лет назад Господь Кришна и все члены династии Яду, а также и другие благочестивые правители тогдашней Индии собрались во время полного солнечного затмения. Это бывает не так часто. Да, это бывает очень редко. Да, полного солнечного затмения в святом месте Курукшетре. Согласно ведическим предписаниям, в это время следует совершать специальные церемонии, омовения. Вот вы сказали о душе, я тут же вспомнила об омовениях. А также соблюдать полный пост, чтобы уничтожить кармические последствия своих прошлых греховных поступков. Кроме того, во время затмений рекомендуется совершать различные благочестивые акции. Ну, скажем, раздавать милостыню или проводить какие-то другие благотворительные мероприятия. Это очень рекомендуется в эти дни. Это как бы вот дополнение из того, что было когда-то предписано ведами. Но, к сожалению, наша жизнь, полный пост, может быть, и ограничивает своими требованиями физической энергии. Да, конечно, так конечно. Что... Кто как может, кто как может. Просто... В разумных пределах, да, конечно. Да, в разумных пределах, и кто как может, кто на что способен, конечно. И еще один момент, очень важный, по-моему. В нашу эпоху, в эпоху Кали-юги, или как ее называют, Железный век, то есть суровую эпоху, особенно рекомендуется воспевание святых имен Господа. Когда, например, в этот мир явился Господь Чайтанья, это последняя инкарнация Верховной Личности Господа, было лунное затмение. И все жители Навадвипы, это место, где родился Господь Чайтанья, пришли на берег Ганги, чтобы принять омовение, и для того, чтобы в этой священной реке, в Ганге, и для того, чтобы воспевать святые имена. И все пространство вокруг было заполнено этими трансцендентными звуками. Повторялось имя Господа – Хари, Хари, Хари. И именно в этот благоприятный момент появился на свет Господь Чайтанья. Это вот такие... такие моменты, которые освещены в нашей ведической литературе. Многие это знают, мне хотелось бы просто об этом напомнить. Они, кстати, во многом совпадают с тем, что вы сказали. Да, они очень во многом перекликаются. И, естественно, современные практические астрологические рекомендации основаны тоже на изучении древнейшей литературы. И современные астрологи только стараются разумно подходить к всевозможным обычаям, вот, ритуалам. и приспосабливать их к требованиям современной городской жизни. Ведь далеко не все возможно. Если мы сейчас пойдем даже в нашу любимую Москва-реку и начнем все там купаться, наверное, это будет далеко не самый лучший вариант. Да, я думаю, что тут вы правы. Лидия Евгеньевна, а теперь, если позволите, нарушая правила, да, я задам вам вопрос. Вы что-нибудь слышали о такой планете под названием Раху? Раху и Кету, голова и хвост дракона. Вы слышали? Очень. Ну, конечно, это астрологические, одни из главнейших астрологических показателей, по которым астролог судит о главном кармическом направлении пути развития человека. Вот если позволите, я немного расскажу об этой истории, об истории Раху, возникновения этой планеты, как она описана в Шримад-Бхагаватам, 8-й песне. Дело в том, что когда-то, ну, естественно, очень и очень давно, много миллионов лет тому назад, полубоги и демоны, которые обычно враждуют друг с другом, собрались вместе для того, чтобы добыть нектар бессмертия. Они взбивали молочный океан для того, чтобы добыть этот нектар. И когда, наконец, они сумели добыть этот нектар бессмертия, демоны сумели захватить кувшин с нектаром в свои руки, и поэтому среди вот демонов и полубогов, то есть на месте события, явился сам Господь в образе Махини Деви. То есть это, по-моему, единственная инкарнация Господа, женская инкарнация Господа, в виде самой прекрасной из всех женщин, которые когда-либо видел этот мир и другие миры. Демоны были так потрясены красотой Махини Девы, что они согласились на то, чтобы она распределила нектар между демонами и полубогами. Махини Дева хитростью убедила демонов в том, что сначала нужно предложить нектар полубогам. Она, обращаясь к демонам, сказала: «Вы такие умные и такие образованные, и вы такие сильные, а вот посмотрите на полубогов, ведь они беспомощные, как дети, и как что, так они взывают к Богу, призывая его помощь, они в основном рассчитывают на помощь Бога. Поэтому давайте сначала дадим немного нектара им, а то, что останется, примите вы». Демоны, очарованные Махини Деви, согласились на это. И вот когда она распределяла этот нектар, один из демонов, хитрый демон Раху, не поверил ей, почуял здесь что-то неладное, и, переодевшись в одежды полубогов, он уселся среди них для того, чтобы принять этот нектар. Никто не заметил этого, кроме солнца и луны. И солнце, и луна тут же дали знать верховной личности Господа о том, что происходит. Господь вынул свое знаменитое оружие, диск, и отрубил голову Раху. Но до того, как он снес голову этому демону, Раху уже успел вкусить капельку этого нектара. Поэтому голова его стала бессмертной. И Господь Брахма, властитель этой вселенной, вынужден был принять эту голову как, ну, как бы отдельную планету этой вселенной. И вот с тех пор, как рассказывает Шримад-Бхагаватам, Раху является самым ярым противником и врагом Солнца и Луны, и при первом же удобном случае он старается заслонить Солнце и Луну. Ну, как мы знаем, удается это ему не так часто. Вот такая удивительная история рассказана в священных писаниях ведических. Ну а теперь, наконец, поговорим о таких аспектах астрологического знания, которые можно применить в нашей жизни. Ведь есть в судьбе каждого из нас какие-то неблагоприятные воздействия извне, правда, обусловленные нашей кармой, например, и астрологическими влияниями. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы, если не нейтрализовать, то хотя бы облегчить, компенсировать эти астральные влияния? Мне хотелось бы, прежде чем отвечать конкретно на этот вопрос, только напомнить, что любая проблема, ее решение начинается с осознания, с понимания, в чем же состоит твоя проблема. Потому что мы, к сожалению, склонны считать, что нас окружает множество проблем, в то время как их на самом деле раз-два и обчелся, просто у них масса выражений, и мы без конца, как говорится, наступаем на одни и те же грабли. Но, отвечая точно, уже конкретно на поставленный вами вопрос, конечно, я должна сказать, да, у нас есть масса астрологических способов компенсации негативных влияний, которыми мы окружены и воздействию которых постоянно подвергаемся. На этом, на признание этого факта, на использование этого факта, собственно, строятся огромные астрологические разделы знания, такие как астромедицина, астроминералогия, изучение астрологических свойств и качеств металлов и многое-многое другое. Поэтому я сейчас дам несколько конкретных советов, как можно воспользоваться. И пусть вас не удивляет, первый совет будет звучать так. Пожалуйста, никогда не забывайте, что минералы, камни – это представители другого царства природы, но тоже живого, это живые организмы. А, да, они живут в другом ритме, в другом темпе, нежели человек, но тем не менее они живые, это ваши друзья. И к ним относиться нужно как к маленьким помощникам, к вашим друзьям. Это первое и, пожалуй, самое-самое главное. Вы должны полюбить, у вас должен быть контакт с этим живым организмом, только тогда он вам ответит взаимностью и будет действительно в меру своих сил помогать. Второе, на что мне обязательно хочется обратить внимание, на то, что вы должны себя ощущать добрым хозяином, не пользователем, не рабовладельцем, не человеком, который использовал и выбросил, его дальше не волнует судьба того, чем он попользовался. Если вы много, долго носите какой-то камень, он к вам привыкает, ну, так же, как привыкает собака, как привыкает кошка. Вы отвечаете за его дальнейшую судьбу. Далее нужно, конечно, знать особенности вашего организма, вашего физического тела, вашей собственной психики. И понимать, какие цели вы преследуете. Хотите ли вы усилить хорошие качества своего организма, ну, которые вам кажутся слишком слабо выражены. Вам нужны будут одни камни. Если вы хотите компенсировать какие-то недостатки своей психологической природы или физической, вам нужны будут совершенно другие камни. И, наконец, если вы хотите прикоснуться к чему-то неведомому для себя, то, что вам, ну, хотя бы на первых порах в жизни, в первую половину жизни, скажем так, просто не было дано, вам могут понадобиться совершенно третья группа камней. И мне, как астрологу, очень важно обратить внимание наших радиослушателей именно на этот момент, потому что те таблицы из соответствия камней и знаков зодиака, которыми мы привыкли, ну, не пользоваться, сталкиваться, в литературе популярной, сейчас в магазинах можно увидеть эти таблички, они указывают на, ну, приписанность, что ли, соответствие камню данному знаку зодиака. Но если я овен, я и так вспыльчивая и импульсивная, и я возьму еще камень этого знака, значит, я буду вдвойне вспыльчива, вдвойне импульсивна, и мне будет еще труднее вписаться в социум, в общественные отношения. Поэтому не надо вот так прямолинейно пользоваться таблицами, которые вам попадаются перед глазами, которые попадаются в руки. Я хочу привести рекомендации, которые в свое время получила от очень интересного астролога, алхимика, ученого. Это астролог тоже школы Глобы, петербургский, Николай Олегович Коровяк. Очень много и интересно занимавшийся именно астроминералогией. Вот он разработал такую табличку для бытового использования. Вот что нам помогает в повседневной жизни? Да, вот это самое интересное. Вот я думаю, да. Пусть вас не удивляет, что очень многие камни будут как бы не от вашего знака, не там, где вы привыкли их видеть, потому что табличка действительно рассчитана на компенсацию каких-то излишне выраженных качеств, присущих тому или другому знаку зодиака. Итак, для знака Овен в бытовом, в повседневном ношении рекомендуется лазурит. Хотя, как вы знаете, по привычным нам таблицам там бриллиант и очень мощные, сильные камни резкого воздействия. А здесь лазурит. Из лазурита в древности строились храмы богини любви. То есть это то, чего не хватает Овну, мягкости, красоты, гармоничности. С помощью лазуритовых украшений, повседневного ношения этого камня, излишняя импульсивность и резкость, особенно женщины, рожденные под этим знаком, они дополняются еще красотой, гармоничностью богини любви. Для рожденных под знаком Тельца рекомендован желтый твердый агат и обязательно без черных включений. Для близнецов желтый или полосатый сердолик. Для рака гематит или селенит. Кстати, к вопросу о гематите, здесь очень важно еще отметить, что оправа, металл, из которого сделана оправа, тоже сильно влияет на качество камня, на его контакт с человеком. И для гематита здесь есть ограничения. Ни в коем случае не в золоте. В любой другой оправе. Да, я прошу прощения, но я, например, просто не знаю этого камня. Это полудрагоценный камень. Как он выглядит? Это темно-темный серый с красными вкраплениями. Очень красивый такой, чуть-чуть поблескивающий красивый камень. Второе его название — кровавик. Именно за то, что вот там такие кроваво-красные блесточки. Это считается полудрагоценный камень. Да, это поделочный камень. Для рака типичный еще второй камень — селенит. Это лунный камень, он очень хорошо известен. Масса поделок из него продается сейчас. Для льва лазурит, так же как для овна. Для девы яшма любого цвета, кроме зеленой. Красная, красно-коричневая, любая, пестрая. Для весов чароид, фиолетовый камень, очень красивый. Для скорпиона, так же как для рака, гематит, кровавик. Для стрельца голубая бирюза, не зеленая, а именно голубая. Для козерога дымчатый раух-топаз. Для водолея голубоватый хризопраз. И для рыб тигровый глаз. Причем очень важно еще, на какой чакре вы будете носить этот камень. То есть там целая система, там огромная тоже... Целая наука. Целая наука, да, целая система рекомендаций, что, где и как. Ну вот я чуть сказала о металлах, ведь металлы тоже являются нашими очень большими помощниками, это проводники энергии. Если камни — это преобразователи, трансформаторы, аккумуляторы энергии, то металлы — это проводники энергии. И, конечно, нужна хотя бы первичная грамотность в отношении того, какой металл подходит женщине, рожденной под этим конкретным знаком зодиака. Например, тот, кто родился, та, которая родилась под знаком рака, ракиня, конечно, ей золотые украшения не принесут никакой пользы, потому что ее священный металл — это серебро. Вы что-то хотите спросить, да, я вы вижу. Знаете, да, дело в том, что ведь на самом деле мы безграмотны в этих вопросах. И сейчас уже появились какие-то даже специальные аппараты, которые как бы измеряют энергетику человека в связи вот с тем, что ему можно носить, а чего, что ему нельзя носить. Может быть, вы слышали тоже об этом. Мне пришлось просто столкнуться с таким человеком, который при помощи вот такого аппаратика как бы измеряет нашу энергетику и может сказать, не объясняя вот астрологическими какими-то данными, а просто он говорит, что этот, например, металл вам подходит, годится, а этот нет, потому что он вам противопоказан. Вот то, что вы говорите сейчас, это очень интересно, и хорошо бы вы рассказали поподробнее людям, ну, разных, что ли, которые родились под разными знаками, да, и разным людям, что кому можно носить, и на самом деле каковы качества разных металлов, ну, наиболее распространенных в украшениях, там, скажем, золото, серебро. Ну, считается, что золото, и особенно золото, в которое оправлен бриллиант, оно способствует ускоренному созреванию кармы. То есть это металл очень кармический, и он приближает расплату, либо приближает награду. Это зависит от того, какие деяния преобладают в жизни данного человека. Кстати, к вопросу о бриллиантах, ну, так вот уже получается, к сожалению, мы скачем с одного на другое, но все настолько взаимосвязано, что иначе невозможно, да, не получается. У бриллианта ни в коем случае не должно быть черных включений, вкраплений, потому что иначе это черно-магический камень, который приносит несчастье своему владельцу. И второе условие, Не надо самим себе покупать бриллианты. Они должны вам достаться лучше всего по наследству, причем третье поколение. Вот считается, что бриллиант входит в свою максимальную силу только тогда, когда он находится у третьей владелицы по наследству, получившей этот камень. Ну, в крайнем случае, в подарок. Но ни в коем случае... То есть не то, что ни в коем случае, просто он как бы не работает. Он, ну, украшает и не более того. Мистическими свойствами он практически не обладает, когда вы сами себе купили бриллиантовое украшение. Значит, если золото связано с ускоренным созреванием кармы, то серебро связано с мягкостью, с накоплением. Это типичный иньский женский металл. И лучше всего он подходит водным знакам. Рыбам, ракам, скорпионам. А золото, конечно, огненным знаком. Это лев, овен, стрелец. Далее, среди наиболее распространенных металлов, конечно, медь. Самые гармонизующие, вот эти медные браслеты, которые тоже помогают нам нейтрализовать какие-то негативные воздействия атмосферы на наше кровяное давление. Это считается металл Венеры и, естественно, связан со знаками, где Венера у себя в обители, как говорят астрологи. То есть это металл Весов и Тельцов. Железо – это типично марсианское, уж если мы начали пользоваться астрологическими терминами, образование – это марсианский металл. И вот если увлекаться тем, что раньше называлось хиповое, все молодежные украшения, связанные с тяжелым металлом, с тяжелым роком, то, конечно, это выдерживают только овны и скорпионы. Мягкие пластичные знаки просто не выдерживают таких украшений. У этих ребят такое количество металла на них, на их одежде, что я вообще не знаю, кто может это выдержать. Ну, кстати, вы чувствуете, что они надевают это на себя именно с целью усилить свою энергетику, вклиниться, резко ворваться в общественную жизнь. Это типично марсианская позиция. Не зная ничего по астрологии, не зная многих важнейших наук и знаний, не имея, тем не менее они чувствуют и очень точно находят металл, соответствующий их социальным устремлениям. То есть это усиление, скажем, какой-то агрессивности? Да, да, да, да, да, действительно. А, кстати, резкости, агрессивности. Вы же никогда не найдете ни в одном храме обилие предметов из железа. В храмах совершенно другие металлы используются. И, в частности, один из таких типично религиозных металлов – это олово. Олово, связанное с иерархией, с поддержанием законности, миропорядка. И когда была принята в обиходе оловянная посуда, семьи были очень патриархальные, очень строго организованные внутри себя. И, ну, конечно, не только из-за этого, но и из-за этого тоже. Из-за того, что мы сейчас на бегу пользуемся алюминиевыми ложками. Алюминий – это металл, связанный с легкими поверхностными контактами. Так что не только дешевизна заставила наши столовки, вот все наши буфеты, общепит наш, воспользоваться металлическими предметами и из алюминия. Алюминия, алюминиевыми ложками и вилками. Так что тоже я не думаю, что руководители общепита знали астрологические какие-то законы. Тем не менее, они нашли, пошли на это. То есть все не случайно в жизни. Об этом можно говорить очень долго, эта тема очень интересная, но мне хочется еще один момент затронуть, а именно, вот мы уже коснулись, сказали, на какой чакре, и не только на чакре, а вообще даже на какой части тела вы носите тот или иной камень, то или иное украшение. Ведь тело человека – это тоже микрокосм, микрокосмос, и на нем проявлены, на теле человека проявлены тоже 12 знаков зодиака. Так же, как в любом городе, в любом регионе, в любом жилище мы всегда можем найти проекции разных знаков зодиака и найти их, выявить их соответствие. Так вот, знак Овен проецируется на голову. И поэтому типично овновские украшения – это все то, что на голове. Это шапочки, это украшения, всякие заколочки. Телец – это шея, поэтому все ожерелья – это типичный тельцовский вид украшения. Близнецы – это руки, поэтому все браслеты, все перстни. Это типично близнецовское. То есть, когда вы выбираете металл, вы выбираете камень, вы еще должны посмотреть, чтобы проследить за тем, чтобы часть тела, на которой вы носите, чтобы она тоже вписывалась, гармонично вписывалась в эту систему отношений. Я не думаю, что сейчас есть смысл все 12 знаков рассказывать, потому что все равно мы не можем успеть дать систему соотношений. Мне важно было показать, как это проецируется. А дальше есть специальная литература, можно этим заняться. То есть и вообще просто дать понять нашим радиослушателям, что во всем должна быть какая-то грамотность. Даже в таких вещах, казалось бы, ну совсем незначительных, как ношение украшений и так далее, тоже человек должен быть грамотным. И, кстати, мне хотелось бы напомнить исконный смысл слова «грамота». Ведь грамота — это целостность. Это не просто первичные знания. Это именно знание о целостности мира и умение включить каждый конкретный элемент в общую систему, целостно, найти ему полочку, на которой его и только его место. Вот это именно грамотный подход в том понимании, как мы это используем. Ну, это просто замечательно. Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, так получилось, что то, что вы рассказываете, это все-таки больше всего, конечно, особенно интересно нашим женщинам, радиослушательницам? Ой, не скажите, сейчас мужчины очень интересуются камнями. И, кстати, ведь у них, у мужчин, у представителей нашего сильного пола, во-первых, есть возможность носить всевозможные заколки на галстуке, запонки с камнями, перстни носят. И, кроме того, есть возможность просто в кармане, внутреннем кармане пиджака или рубашки носить камешек. И это тоже очень и очень серьезный способ коррекции собственной судьбы. Так что сейчас многие мужчины этим тоже начинают пользоваться. Да, ну а в прошлые времена, как известно, да, тогда... Ой, в прошлые времена, уж если мы их вспомнили, извините, что я вас перебиваю, но ведь была даже традиция, естественно, только у самых верховных представителей власти, религиозной или светской, но считалось совершенно обязательным, если человек потерял зуб, то вместо зуба хотя бы несколько часов в день держать самоцвет во рту для того, чтобы не потерять способность общаться с иными мирами. Ведь каждый зуб у нас тоже является проводником энергии. Так что система компенсации каких-то человеческих качеств с помощью драгоценных камней, она была известна очень давно, и как раз мужчины ей очень серьезно пользовались. Лидия Евгеньевна, я хочу задать вам такой вопрос. Ведь вот вы говорите о камнях, а камни, о которых вы сейчас рассказывали, они разного цвета. Любая женщина, я все-таки акцентирую внимание на женщинах, выбирая какой-то камень, какое-то украшение, как-то старается коррелировать это с тем платьем, с той одеждой, которую она одевает. Вот вообще, какое значение имеет цвет? И цвет камня, и цвет одежды, может быть? Разумеется, потому что все в мире есть вибрация, и вибрация цвета, она очень тоже сильно помогает или мешает нам гармонично вписаться в мир. В авестийской астрологии существует прямо расписанная, разработанная система соответствий цветов разным дням лунного и солнечного календаря. И, кстати, почти каждая женщина знает, что бывают дни, когда вот этот цвет, одежда этого цвета вдруг ей не нравится или оказывается не к лицу почему-то на один день. Просто действительно вибрации данного дня, значит, требуют другого цвета одежды. И опять-таки вы можете не знать всех этих деталей, но зная свой знак зодиака и зная соответствие цветов знаком зодиака или планетам, что тоже расписано отдельно, цвет и планета, вы можете подобрать наиболее подходящий для себя цвет костюма, цвет платья. В частности, овновский цвет, цвет знака Овен всегда считается красный. Но опять-таки я повторяю ту же самую рекомендацию, то же предостережение, что и при использовании камней. Если вы и так чересчур импульсивны, чересчур агрессивны, вам не нужен овновский цвет, вам нужен как раз противоположный. А вот если вы А вот если вы хотите выглядеть как типичный Овен, быть таким решительным и смелым, как типичный Овен, хотя на самом деле вы рак, который пятится назад и в глубину и под свой панцирь, но вам нужно пойти к начальству и что-то такое четко и понятно, быстро, ясно, резко сказать ему. Одежда красного цвета, она поможет вам выглядеть и действительно чувствовать себя более импульсивно, хотя и утомит, если вы действительно рождены под знаком рака. Для тельцов знак, связанный с стабильностью земной, гармонией. Уже красный цвет совершенно не нужен. Там гораздо более спокойные, земные, практичные тона используются. И в то же самое время, вот если вы хотите, вы Овен, но хотите вызвать у другого, у собеседника, у другого человека, с которым вы общаетесь, ощущение большей стабильности, большего миролюбия, значит, вам опять-таки уже не нужен красный овновский цвет, а возьмите более стабильные молочно-белые, зеленоватые цвета, желтовато-зеленоватые, связанные со знаком телец. И опять-таки это можно раскрутить, такое словечко сленговое, по всем знакам зодиака. Скажите, пожалуйста, а как вообще на самом деле? Вот вы сейчас говорите о том, что каждому там знаку зодиака больше всего годится или больше всего идет тот или иной цвет. Но ведь вот мы практически, ну, довольно часто меняем там платье, там цвет одежды и так далее. Это как-то связано вот с теми днями, скажем, днями месяца, это очень, днями, да, недели? Это как раз напрямую связано с вибрациями конкретного дня, в который вы выбираете тот или иной костюм, тот или иную одежду. Это вибрации этого самого дня. Поэтому, наверное, не надо превращаться в сороконожку, которая думает, что там делает ее 17-я ножка. Ориентируйтесь по интуиции. Просто знайте, что да, действительно, разные вибрации, разные дни, и, соответственно, одному и тому же человеку могут сегодня подходить одни вещи, а завтра другие. Это совершенно нормально. Вот здесь вы в прошлый раз говорили, и сейчас вы несколько раз об этом упомянули, и просто хотелось бы, чтобы вы еще раз проговорили нашим радиослушателям, затронув вот такой очень важный, по-моему, момент. Ведь очень часто люди, ну, полуграмотные, скажем так, или вовсе неграмотные в каких-то этих вопросах, услышав от вас какую-то рекомендацию, будут так строго следовать какой-то рекомендации, забывая о том, что во всем надо использовать и интуицию, и просто разум, элементарно. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Чтобы не формировать какие-то вот такие жесткие, скажем так, привязанности, привычки, а чтобы действовать, ну, согласно обстоятельствам, месту, времени. Ну, наверное, лучше, чем пословица русская, народная, «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Наверное, тут уже лучше ничего не скажешь. Конечно, нужно разумно относиться к любой рекомендации. Не бывает боли утолителя тети Поли, как с любимой книги нашего детства про Тома Сойера. Ну, не бывает этого. Надо просто понимать, чего ты ждешь от сегодняшнего дня, от этого конкретного момента времени, и соответствующим образом уже действовать. Одеваться, выбирать себе камни. Ну, не надо только от того, что ты услышал от астролога, вот лазурит, значит, вот никаких других, кроме лазурита. Просто это твой самый лучший друг. Но кроме него есть друзья просто хорошие, а не самые лучшие. Спасибо вам большое, Лидия Евгеньевна. Я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча в нашей студии. Я думаю, что мы продолжим эти беседы, если вы, конечно, не возражаете. Я, конечно, не возражаю и думаю, что в конечном итоге это будет зависеть от наших радиослушателей. Если им интересно то, о чем я готова рассказать, я с радостью расскажу. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напомню вам, что на мои вопросы отвечала Лидия Евгеньевна Неведомская, кандидат философии, астролог. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо пожелания, предложения, пожалуйста, пишите нам по адресу: Москва, Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до новых встреч на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Давидаси.